Гермиона снова вздохнула. «Я разлила кофе. Вам уже раздали брошюрки по профориентации?» – спросила я. «Да», – ответила Гермиона. «И куда же вы планируете пойти? Или это секрет?» Девушка долила сливки в чашку и пододвинула к себе сахарницу. «Я еще не решила», – ответила она. «Столько всего интересного. Возможно, мы с ребятами пойдем в Аврорад. Гарри хочет». Я отпила глоток. «Дружба – это прекрасно, мисс Грингер, но это ваша жизнь. На Аврора учится 3 года, потом стажировка. Потом вы будете обязаны отработать 5 лет. Начинать придется с самых нижних должностей. А работа Аврора далеко не так романтична. В основном это нудное патрулирование в местах вроде Лютного переулка, постоянное общение с представителями криминального мира, бесконечная писанина. Есть большой шанс, что к тому времени, когда вы сможете реально получить интересную работу, вам уже ничего не захочется. Рутина – страшная вещь. И не забывайте, что происходит с огурцом, если его поместить в рассол. Общение со всякого рода отребьем даром не пройдет. Гермиона в свою очередь отпила кофе. Между ее бровей залегла морщинка. Мой отец тоже говорит, что полицейские часто становятся похожими на преступников, медленно проговорила она, но сейчас очень важно сражаться с темными силами. Я кивнула. А о колдомедицине вы не хотите подумать? Очень благородная профессия. Конечно, и здесь не обойтись без рутины, и начинать тоже придется с низов. Но перспектив намного больше. Ваши родители по специальности кто? Они врачи, стоматологи. Это такие медики, которые лечат зубы. Как интересно. Но это значит, что медицина для вас близка. Или вы не хотите продолжить семейную традицию? Есть еще интересные специальности, но тут вам может понадобиться протекция, а то и замужество. Замужество? Переспросила Гермиона. Но зачем? Дело в том, что многие предприятия семейные. Мастера не заинтересованы в том, чтобы знания и навыки уходили на сторону. Это средневековье какое-то, возмутилась Гермиона. Что ж, добро пожаловать в реальный мир, мисс Грингер. Но все не так уж страшно. Подумайте сами, с кем вы хотели бы разделить свою жизнь. С человеком, который поймет и разделит ваши увлечения и стремления. Или с тем, с кем вы их даже обсудить не сможете. Представьте себе, что вы профессионально занимаетесь, ну, допустим, зельями. А ваш друг или муж интересуется только квиддичем. Разве он поймет важность какого-нибудь сложного эксперимента или исследования? Скорее вы дождетесь выговора за отсутствие ужина. Гермиона задумалась. «Знаете, — медленно проговорила она, — я как-то об этом не думала. Ну, вы же сами сказали, что у ваших родителей одна профессия. Они, наверное, и работают вместе?» «Да», — кивнула девушка, — «они часто и дома обсуждают какие-то профессиональные вопросы. Бывает, что папа задерживается, но мама его никогда не пилит, она же все понимает. И на все конференции они ездят вместе. Знаете, а вы совершенно правы. У нас есть соседи. Так вот, они постоянно ругаются, потому что жена тратит слишком много денег, а муж все время пропадает в спортбарах. Ну, это такие места, где можно выпить и посмотреть трансляцию очередного матча. У них нет общих интересов, поэтому им скучно друг с другом. Да, я бы так не хотела. Вы еще так юны, сказала я. Кто знает, сколько времени пройдет до вашей свадьбы. Но вам стоит учитывать, что многие специальности окажутся для вас закрыты, если вы не будете следовать традициям. Волшебников не так уж и мало, конкуренция высока. Те же артефакторы очень строго следят, чтобы ни члены их семей не попадали на рынок. Аптекари тоже закрытая каста. Есть семьи, в которых бизнес передается из поколения в поколение на протяжении столетий. Алливандеры, например. Так что вам или придется принять их условия, или отказаться от некоторых профессий. А артефакторы женятся только на других артефакторах, заинтересовалась девушка. «Не обязательно», — ответила я. «Изготовление артефакта — очень сложный и часто длительный процесс. Там требуются знания о материалах, навыки работы с драгоценными камнями и металлами, отличное знание арифмантики, рун, чар. Иногда зелья используются. Конечно, бывают универсалы, но это все-таки большая редкость. Так образом, велик шанс, что наследник мастера артефактора будет искать в жены мастера рун, например». Она кивнула. «Но мне хотелось бы выйти замуж по любви», — проговорила она. Я улыбнулась. «Об этом мечтают все девушки», — сказала я. «Это совершенно естественно. Главное, не перепутать с любовью обычное физиологическое влечение. В мире волшебников магические браки не расторгаются». Гермиона мягко улыбнулась. Спасибо вам большое, профессор Амбридж. Вы так хорошо все объяснили. Я о многих вещах и понятия не имела. Ну что вы, мисс Грейнджер, это моя обязанность. Тем более, что мне приятно беседовать с вами. Если у вас возникнут еще вопросы, обращайтесь. А когда мы пойдем навестить мистера Поттера, то я попрошу целителя рассказать вам о госпитале и о работе. Большое спасибо. Спасибо, что уделили мне время, профессор. Ни за что, мисс Грейнджер. Обломись, рыжий. Хрен тебе, а не эту девочку. Ох, знание как Нана и Фанона помогает не только в фикрайтерстве, но и в нелегких буднях попаданки. Да и посиделки на форумах пригодились. Не зря я люблю читать дополнительные материалы и докапываться до сути. Прямо как Грейнджер. На педсовет я отправлялась как на вражескую территорию. Вдела в уши длинные блестящие серьги с бриллиантами, воткнула в волосы пару шпилек, тоже с драгоценными камнями, кольца на пальцы. Помни, Долли, что смотреть в глаза Дамблдору нельзя, да и Снейпу тоже. Ну, как говорится, не поминайте лихом, если не вернусь, считайте меня кем хотите, мне уже будет все равно. В учительской все занимали кресла и диваны, домовики подали чай, я попросила кофе. Итак, начал Дамблдор, у нас произошло множество событий, нужно что-то решать с прорицаниями, я предлагаю на эту должность кентавра Флоренса. Кхе-кхе, начало я, насколько я в курсе, кентавры очень не любят контактов с людьми, считают их недалекими существами, не способными понять язык звезд. Даже если представить себе кентавра без обычных предрассудков своего племени, где гарантия, что он будет учить студентов предсказаниям? Разве на вашего знакомого, директор, законы его племени не действуют? Да, неожиданно поддержал меня Флитвик. Альбус, с чего ты взял, что этот Флоренс будет нарушать законы своего племени? К тому же, понять кентавра может только другой кентавр. Думаю, даже Сибилла не несла того бреда, который теперь выльется на головы учеников. Зачем нам вообще это прорицание? Лучше бы добавили часов действительно нужным предметам. Конечно, есть ученики, которые взяли прорицание на сову и шапа, но я думаю, что это решаемо. Наверняка можно найти кого-нибудь, кто даст список литературы и проведет несколько практикумов. Долорес, у вас нет знакомых по министерству, которые могут нам помочь? Может, кто-то из тех, кто принимает экзамены? Я кивнула с глубокомысленным видом. Думаю, что это можно устроить. Прекрасная идея, коллега. Я переговорю в министерстве. Дамблдор демонстративно покачал головой. Мы все с нетерпением ждем, профессор Амбридж, как вы будете оценивать наши профессиональные качества, ядовито заметил Снейп. Если вы не окуриваете студентов наркотическими зельями, профессор Снейп, соблюдаете технику безопасности и даете материал в полном объеме, ответила я, то вам бояться нечего. Я понимаю, что у некоторых студентов бывает настоящий антиталант к некоторым предметам, что они умудряются взорвать даже пустой котел или пострадать и от подорожника. И я прекрасно знаю, что в определенном возрасте подростков сложно удержать от глупых выходок. Так что некоторое количество травм можно считать неизбежным злом. Но если их слишком много, то это повод для дополнительных проверок. Или вы не согласны? С ней побалдело уставился на меня. Я согласен, сказал он, это разумно. Я улыбнулась. Рада, что мы пришли к взаимопониманию. А что с Гарри? Спросила МакГонагал. Я пыталась связаться с Мунго, но мне ничего не ответили. Видимо, еще не разобрались, ответила я. Мы с мисс Грейнджер собираемся навестить мальчика в эту субботу. С мисс Грейнджер? МакГонагал была абсолютно шокирована. Они ведь дружат с Поттером, ответила я, вот девочка и попросила моего содействия. Я не вижу в этом ничего плохого, и мне нетрудно отвезти ее в Мунго. Кстати, она собирается захватить для Поттера задания и конспекты. На мисс Грейнджер можно положиться, кивнула Спраут. Так ты, Долорес, изменила свое мнение о мисс Грейнджер, не без яда проговорила МакГонагал. О ней, пожалуй, да, ответила я. Она способна понять недостаточность своих знаний и готова учиться. Но отношение к адаптации маглорожденных в Хогвартсе оставляет желать лучшего. У меня есть несколько идей, но сейчас говорить об этом рано, мне надо все тщательно обдумать. А проверки преподавателей я начну со следующей недели. Без обид, коллеги, ничего личного, главное, безопасность учеников и их образование. Да, кивнул Флитвик, я все понимаю. Мне самому неудобно перед Гарри. Я тоже мог бы обратить внимание на его самочувствие. И на Сибиллу мои воронята тоже жаловались. Многие долго не могли сосредоточиться после ее сеансов. Отвратительно. Конечно, при таких курениях видения гарантированы. Так что я готов предоставить всю необходимую информацию и пройти проверку. Спасибо за понимание, коллега, улыбнулась я. Я очень рассчитываю на ваше сотрудничество. В конце концов, мы делаем общее дело. Долорес, вскинулась МакГонагал. Я иду с тобой к Гарри. Конечно, согласилась я, это же твой ученик. Думаю, нас троих к нему пустит. Толпой вваливаться не стоит. Мало ли в каком состоянии мальчик. А трое, это приемлемо. Дорогая Минни даже рот приоткрыла от удивления. Наверное, решила, что я буду бороться до последнего. А мне не жалко. Пусть лично удостоверится, до чего довела директорская забота героя магического мира. И совестью поугрызается. У нее, как у Гриффиндорки, совесть должна быть очень зубастой. А теперь я, с вашего позволения, откланяюсь, встала я, благодарю за кофе. Если появятся вопросы, обращайтесь. И гордо продефилировала до дверей. Ну и подумаешь, что мантия розовая и не развивается. Не всем же мышь летучую изображать. А уж директорские балахончики, вообще тихий ужас. А теперь у нас по плану пузанчик. Вот чтобы они все без меня делали, а, без такой умницы плевать, что не красавицы. Вот, и я о том же. Корнелиус ждал меня с тортиком, кофе и коньячком. Засада. Этот точно не поймет, если мои вкусы резко изменятся. Так что я выдавила из себя положенные восторги и набила рот кремом и бисквитом. А дорогой пузанчик уже полез в шкафчик за своими причиндалами. Извращенец озабоченный. Коньячку. Срочно коньячку и побольше. Пока не началось. Вместо уже знакомой мне лопатки появилось что-то вроде длинной тонкой трости с кожаным шлепком на конце. А с этим что делать прикажете? Нет, понятно, что тоже шлепать по пухлой попе, но хотелось бы конкретики. Насколько я помню из когда-то читанных книжек и статей, эти игры были довольно сложными. Нужно было не впасть в раж, знать, когда надо остановиться. Стоп-сигналы всякие были, кодовые слова. Еще транс этот, как его там. Тут можно было и искалечить ненароком, но деваться некуда. Пузанчик опять был плохим мальчиком, проворковала я. Ай-яй-яй, и что же теперь делать жабочке? Наказать моего сладкого мальчика? Да, жабочка, да. Пузанчик был очень плохим мальчиком. Ай-яй-яй, он протянул мне, стек это называется, вспомнила. Ну, что ж поделаешь. И я резко взмахнула тонкой тростью, с резким свистом рассекая воздух. У Корнелиуса предвкушающе заблестели глаза. «Накажи меня, жабочка!» простонал он. «Жабочка хочет, чтобы пузанчик встал на четвереньки». «Да, да». Пузанчик принял желанную позу и даже зафиксировал сам себя в трансфигурированной стойке из блестящего металла с помощью какого-то заклинания, которое явно в школе не проходит. Устроился поудобнее, проверил, что фиксаторы не слишком жмут, и отбросил волшебную палочку. «Жабочка, я весь твой». «Да, так действительно удобней. А вот делать-то что? И фиг я тебя вот так вот сразу ударю». Кожаный язычок осторожно пощекотал розовые ягодицы. Прошелся снизу, касаясь яиц. Еще раз. Мой пузанчик даже зад приподнял, подставляясь. А теперь резко. «Плохой мальчик, непослушный. Будешь наказан». «Да, я был плохим мальчиком. Я ел сладкое без спроса. Я пролил кофе на важные бумаги. Я кричал на секретаря. Ай-яй-яй, как нехорошо. Погладить, пощекотать, хлестнуть. Погладить, пощекотать, хлестнуть». Я методично обрабатывала объемистую задницу министра магии. Он стонал, подставляясь под удары. Я прошлась шлепком сверху вниз и обратно. Кожаный язычок скользнул в расщелину, касаясь ануса. «А-а-а», стонал пузанчик. «Так, что-то тут не то». Я быстро взглянула ему в лицо. Вот, блин, глаза закатились, из уголка рта течет слюна. Балдеет, паразит. А мне что делать? Сам себе он явно помочь не в состоянии. Отсосать по-быстрому, отношения у нас явно не те, так что сексуальных контактов быть не должно. Перебьется. Я решительно обхватила его член ладонью. Хватило нескольких резких движений, чтобы мой босс скончил. И только фиксаторы не позволили ему свалиться в полном изнеможении на ковер. Эфу, где тут был коньяк? Еще пара таких сеансов и смогу собственный бордель открывать. А золочусь же, Домина Долли. Хорошо звучит. О, жабочка, это было великолепно. Донеслось с пола. Все для моего пузанчика. Finiti incantatim. Я сжалилась и развеяла фиксирующую стойку. Корнелиус еще полежал. Потом кое-как поднялся и прошептал исцеляющее заклинание. Затем осторожно сел в кресло. Хорошо быть волшебником. Передо мной легла очередная коробочка. Что тут у нас? Серьги с рубинами? О, пузанчик, какая прелесть! Он самодовольно улыбнулся, разлил кофе и коньяк. Как там в Хогвартсе? Спросил он. Старый маразматик попытался притащить в школу кентавра, преподавать предсказания. Корнелиус уставился на меня совершенно круглыми глазами. Ты шутишь? Он совсем рехнулся. Я кивнула. Там никто в восторг не пришел. Флитвик предложил вообще убрать из программы предсказания. Я с ним согласна. Для этого нужен дар, а он есть далеко не у всех. Для тех, кто выбрал этот предмет для экзаменов, можно провести несколько факультативных занятий. Кто там у нас входит в комиссию? Да, покивал Фадж, это мысль. Я поговорю с людьми, уверен, что проблема разрешится. А что с Поттером? Мне нужно разрешение на посещение. Для троих. Со мной пойдут подружка мальчишки и его декан. Пусть Мин не полюбуется на плоды своего непрофессионального отношения к ученикам. Корнелиус усмехнулся. И тут еще одно дело, проговорила я. Какое? Спросил он. Я взяла свой редикюль и достала оттуда несколько безделушек. Я отобрала это у парочки воришек, сказала я. И что? Спросил Корнелиус. Я постучала пальчиком по гербу. Это герб Блэков. Понимаешь, что это значит? Дом Блэков всегда считался самым неприступным во всей Англии. А теперь какой-то ворюга продает краденые оттуда вещи. Не может быть. Потрясенно проговорил Фадж. Я покачала головой. Сама в шоке. Получается, что этот убийца скрывается под самым носом у Эврората. А убийца ли? Что ты хочешь этим сказать? Я глотнула коньячку и запила кофе. Вкуснятина. Ты же знаешь, что я всегда держу ушки на макушке. Так вот, ходят очень интересные слухи. Сам Поттер уверен в полной невиновности своего крестного. Конечно, опытному преступнику ничего не стоит заморочить голову мальчишке. Но я думаю, что стоит запросить дело Блэка. Вдруг всплывет что интересное, тогда многих загребли. Вдруг там есть какие-нибудь нарушения? Ну, там, Веритас Серум пожалели или еще что? А если это действительно так? Если начать тихое расследование, министром тогда была бы Гнольд, а Дамблдор – членом Визингамота. Много лет уже прошло, да и ты не обязан перепроверять за такими авторитетом. Если дело чистое, то мы ориентируем Авроров на особняк Блэков. А если нет? Пузанчик расплылся в мечтательной улыбке. Ты права, прошептал он. Это забьет крепкий гвоздь в крышку гроба старика. Если выяснится, что старик наплевательски относился к Поттеру, да еще засадил его крестного. Интересная картина вырисовывается, не находишь? Очень интересная, дорогая Долли, очень. Вот всегда знала, что я гений. Мы еще немного посидели, обсуждая кадровые перестановки в Хогвартсе, и я отправилась в освояси. Черт побери Мерлина, но мне все это начинает нравиться. А следующее утро было той самой субботой. Во время завтрака прямо передо мной опустилась важная министерская сова. Я отвязала письмо от ее лапки, угостила птичку вкусненьким, бегло просмотрела письмо и поднесла палочку к горлу. Сонорус, кхе-кхе, дорогие мои, прослушайте объявление. Студенты послушно заткнулись и навострили уши. В связи с последними событиями уроки прорицания отменяются. Те из вас, кто взял эту дисциплину на сову и шапа, смогут получить консультации от мастера Треверса. Расписание будет вывешено дополнительно. Студенты третьих, четвертых и шестых курсов могут заменить этот предмет на любой другой. Настоятельно рекомендую обсудить это с деканами. Далее. Практические занятия по ЗАТИ начнутся на следующей неделе. Чтобы получить допуск, вам придется пройти осмотр у мадам Помфри и сдать зачет по технике безопасности. По результатам первых занятий будет принято решение об организации дуэльного клуба. Благодарю за внимание. Зал взорвался аплодисментами. Причем радовались все четыре факультета. А что, от вечно пьяной стрекозы избавились окончательно? Теперь дуэльный клуб будет. Тренировки. Правда, Дамби как-то подозрительно притих. Наверняка какую-нибудь подлянку готовит. Вряд ли ему нравится, что я не только ломаю заведенные им порядки, да еще и его не в лучшем свете выставляю. Ну и фиг с ним. У меня есть пузанчик, два крестража в загашнике и знание канона с фаноном. Да я круче Мэри Сью в бронелифчике. Тем более, что бронелифчик мне точно не пойдет. Хотя таким образом можно довести того же Волдика до смерти от смеха. Ладно, там будет видно. А сейчас нас ждут в Мунго. Вперед. Мы отправились в госпиталь через мой камин. Там нас уже ждали. Добрый день, целитель. Поздоровалась я. Как здоровье мистера Поттера? Смитвик поздоровался со всеми нами. Должен сказать, мадам Амбридж, что я просто в бешенстве. Ребенок в страшном состоянии. Его ни разу серьезно не обследовали. Недоедание, недостаточный уход, незалеченные должным образом травмы. Его Василиск кусал, а мальчика не лечили. Василиск? Переспросила я. Какой Василиск? Судя по всему, фамилия самого Салазара Слизерина. Но дело не в этом. Теперь по поводу возможного поражения мозга. Опухоли, к счастью, нет. Но имеется некая чужеродная сущность, которая сильно осложняет мальчику жизнь. Отсюда его головные боли и видения. Гермиона с ужасом смотрела на целителя. МакГонагал потрясенно молчала. «Это ужасно», — сказала я. «Просто ужасно. Уверяю вас, я и понятия не имела, что с мальчиком так ужасно обращались. Я просто увидела, что ему плохо, и посоветовала обратиться к специалистам. Если бы я знала, к вам у меня никаких претензий», — ответил Смитвик. «Вы поступили как нормальный человек и преподаватель, а вот к Дамблдору у меня много вопросов, как и к школьной медико-ведьме и декану Гриффиндора». Мин не сдулась. «Так тебе, вобла сушеная, будешь знать, как на свои обязанности забивать, сэр», — тихо спросила Гермиона. «А мы можем увидеть Гарри? У меня для него письма от всего факультета, домашние задания, конспекты и пирожки. Ему можно пирожки? Можете, мисс. Он вас ждет. Ему тут довольно скучно. Пойдемте». Нас провели в палату. Какой Поттер все-таки маленький и худенький. Вокруг него мерцали чары, гудели какие-то приборы. Столик у изголовья был плотно уставлен флаконами с зельями. «Привет», — поднял руку бледный мальчишка. К нему бросилась Гермиона. «Гарри, как ты? Мы все за тебя ужасно переживаем. Все наши хотели прийти, но профессор Амбридж сказала, что толпа может тебе повредить. Ребята письма написали». Мальчик перевел взгляд на меня. «Спасибо вам, профессор. Оказывается, мне давно надо было сюда. Уверена, что все будет хорошо, мистер Поттер. Поправляйтесь. Мы все ждем вас в Хогвартсе. Мисс Грейнджер принесла для вас конспекты и задания, так что вы не отстанете». «Задание?» – переспросил Гарри. «А разве я вернусь в школу? Я же такой». «Не говорите глупостей, мистер Поттер», – взвилась МакГонагал. «Образование вам в любом случае необходимо получить. Вы прекрасно справитесь, и друзья вам помогут». Гарри робко улыбнулся. «Вылечим мы вас, не волнуйтесь», – поддержал Смитвик. «Если надо, то созовем консилиум. Подключим невыразимцев. А пока набирайтесь сил, вам надо прийти в норму». Гермиона принялась выкладывать книги, свитки пергамента и письма из сумки. А нас с Минервой пригласили в кабинет главного целителя. «Целитель, ему можно помочь?» — тут же спросила декан Гриффиндора. «Можно», — кивнул Смитвик, — «хотя и потребуется время. Но я хотел бы услышать ваши объяснения». МакГонагал тяжело вздохнула. «Я понимаю, что мне нечего сказать в свое оправдание», — сказала она. «Это все отвратительно. Я не думала. Альбус всегда говорил, что все под контролем, что о мальчике заботится, что он должен проводить каникулы в доме своей тети». Смитвик удивленно покачал головой. «В жизни большего бреда не слышал. Полагаю, что мистеру Поттеру было бы намного лучше без этой заботы. Хоть ел бы досыта. А вы напишите отчет для министра», — предложила я. «Насколько я знаю, у мистера Поттера есть родственники среди самых уважаемых магических семей. Можно будет прописать необходимые рекомендации, требования, контроль за их исполнением. Жалко же мальчика. Наверняка есть какие-нибудь законы, позволяющие изъять ребенка у недобросовестных опекунов. Об этом стоит подумать», — согласился Смитвик. «Мне не хотелось бы, чтобы наша кропотливая работа была сведена на нет. А это наверняка случится, если ребенка снова поместят в те же условия». МакГонагал тяжело вздохнула. Похоже, что ее преданность к директору сильно пошатнулась. В двери постучали. На пороге стояла Гермиона. «Можно?» — спросила она. «Там к Гарри пришли массаж делать». «Конечно, входите, мисс», — улыбнулся Смитвик. «Предлагаю всем выпить чаю. У меня к вам еще одно дело», — сказала я, сделав глоток ароматного напитка. «Я просмотрела брошюры по профориентации. И знаете, мне кажется, что гораздо больше пользы было бы от непосредственного знакомства с представителями различных профессий. Конечно, проводить экскурсию по госпиталю для тех же пятикурсников слишком накладно. А что если кто-нибудь из целителей выступит перед ними в Хогвартсе? Расскажет о госпитале, его истории, о специализациях, отделениях. Какие требования к кандидатам на обучение? Например, неординарные случаи из практики. Многим будет интересно. Вот мисс Грейнджер, например, а то у нас все только игроками в Квиддич мечтают быть. Я еще планирую в Гринготс обратиться и в Аврорад». Смитвик задумался. «Знаете, — проговорил он, — я никогда о этом не думал, но это очень хорошая идея. Нет, действительно, обычно к нам приходят дети наших сотрудников, но их не так много, а многие абитуриенты часто вообще не знают, чего хотят. Да это просто замечательная идея. Я переговорю с коллегами, мы составим доклад, а потом я свяжусь с вами, чтобы согласовать дату лекции. Для тех, кто особо заинтересуется, можно будет потом и экскурсию организовать». «Да-да, так и сделаем». «Прекрасно. Буду ждать вашу сову». Мы допили чай, и нас проводили до камина. Не очень уверенно, но мне несколько раз попался на глаза некий жук. Похоже, что мой дорогой пузанчик уже дал задание Скиттер. «Ну, Дамблдор, держись». Гринджер еще раз поблагодарила меня и умчалась отчитываться своим одноклассникам о визите в Мунго. Задумчивая Минерва отправилась, скорее всего, на отчет к директору. А я засела в своем кабинете. Мне еще с ней по Гринджер сводить. Ее проще всего будет заинтересовать новыми знаниями. А его, вряд ли ему нужна малолетняя пигалица. Нет, ну ясно, что она вырастет, но сейчас-то ей всего 16. Единственный способ – заставить его давать ей дополнительные уроки. Так ведь отбиваться будет зубами и когтями. Разве что с ним что-нибудь случится, а я сумею привлечь девочку к уходу за преподавателем. Так у нас мадам Помфри есть. И здесь не анекдот, чтобы она уехала, а замещать себя оставила Снейпа, хотя эта реальность моими стараниями уже весьма фанфик напоминает. К тому же и Дамбик, и Волдик будут против того, чтобы у их шпиона появилась личная жизнь. Вот гады, у самих нет, и другим не дают. Хоть выкупаю обоих бедолагу, за крестражи. Хм, ладно, подумаю об этом позже. А сейчас мне пора собираться к дорогому пузанчику. Я тут кое-что прочитала по интересующей его теме. Надеюсь, что мадам Пинс ничего не заметила. Будет министру сюрприз. Пузанчик меня уже ждал. Я подкрепилась коньячком. Корнелиус полез за приспособлениями. Я остановила его и достала из редикюля свечи и широкую бархатную ленту. «Мой, Сап вопросительно уставился на меня. Пузанчик такой непослушный мальчик, — проворковала я, — обычные наказания на него не действуют. Так что жабочка придумала кое-что новенькое. Пузанчик сейчас разденется, ляжет на ковер и даст завязать себе глазки». Он заинтересовался. Резво скинул мантию и устроился на полу попой кверху. Я осторожно завязала ему глаза. Важно было, чтобы повязка нигде не давила, но при этом темнота была полной, это в разы усиливает ощущение. Потом я зажгла свечи и мягко зафиксировала пузанчика заклинанием. Эрогенные зоны – штука индивидуальная, но некоторые чувствительные местечки известны всем. Я медленно вела свечу вдоль его позвоночника, позволяя каплям расплавленного воска свободно падать на кожу. В другой руке я держала плеть с короткой ручкой, с конца которой свисало множество мягких кожаных ремешков. Выглядело все это устрашающе, но флоггер не такая уж страшная вещь. Основным источником столь желанной пузанчику боли будет расплавленный воск. Корнелиус вздрагивал всем телом, когда капли воска падали ему на кожу. Я взмахнула флоггером. Ремешки свистнули в воздухе. «Пузанчик опять был плохим мальчиком?» — строго спросила я. «Да-а», — простонал он. Я капнула воском на кошачью ямку. Ремешки флоггера мягко скользнули по яйцам. «Ах, пузанчик будет слушаться свою жабочку, жабочка». Я старательно роняла капли расплавленного воска на министерскую тушку, вдоль позвоночника, на поясницу, по ребрам. Флоггер обрабатывал более интимные местечки. Пузанчик постановал от удовольствия. Он даже ноги раздвинул, чтобы мне было удобнее. Капелька на копчик, потом сразу небольшая лужица туда же. Интересно, в этот раз в транс не впадет? Да, да, похоже, уже впадает. У-у-у, извращенец. И я с особым садизмом накапала ему воском на анус. Он аж взвыл то ли от боли, то ли от удовольствия. И флоггером, его флоггером, по самым чувствительным местечкам. А-а-а, жабочка, опять дрочить придется? Расслабился. А если так? Ремешки шлепнули по яйцам. Ах, вырвалось у пузанчика. Может, ему и туда воску капнуть? Да нет, не стоит, уж очень местечко чувствительное. Еще травмирую. Ладно, еще пару шлепков и можно будет подрочить, а то расслабился тут, а мне самой нравится начинает. Так что беремся за министерский джойстик. Раз, два, три, четыре. А-а-а, готов. Ух, какая же я циничная, но мне нравится. Домина Долли, что-то в этом есть. Фините, Корнелиус с трудом собирает себя с коврика. Глаза у него совершенно шалые. Целует мне руки. Жабочка, ты была великолепна. Такого у меня еще ни разу не было. Хм, дорогой, и это я еще далеко не все прочитанное на тебе опробовала. Интересно, что теперь подарит? Да, я не только циничная, но еще и практичная. А кому сейчас легко? В бархатном футлярчике оказался красивый браслет, украшенный довольно крупными аметистами. Прелесть. Просто прелесть. Вот такая вот я материальная девушка. Поговорить в этот раз не пришлось. Похоже, что секс-марафон здорово вымотал нашего дорогого министра. Ну и ладно, я допила свой коньячок и отправилась во свояси. Несколько дней ничего не происходило, и я немного расслабилась. Прибыли новые учителя. Мастер прорицаний Триверс провел первые занятия. Для практики по ЗАТИ прислали Аврора Митчелла. Нескольких студентов не допустили до занятий после проверки у мадам Помфри. С ней сварил необходимые зелья, и студенты старательно лечились. Все вместе зазубривали правила техники безопасности. Гринджер сдала зачет в числе первых. На ближайшую субботу была назначена встреча с целителем из СВ, Мунга. Смитвик прислал мне примерный план лекций. Это было интересно и познавательно. Я отправила сов в Гринготс и в Аврорат, так что пятикурсников ждали встречи с разрушителем проклятий, укротителем троллей и Аврором. Гарри Поттер пока находился в госпитале, но прогнозы были благоприятными, его собирались выписать к Хэллоуину. Так что ему передали все учебники, а Гермиона старательно копировала для него свои конспекты. Их и домашние задания для мальчика пересылали с совами. Профессора ничего не имели против моих визитов на их уроки. В общем, проблемы были только с Хагридом и призраком профессора Бинса. Лесник где-то мотался, насколько я помню, искал великанов. Его замещала профессор Грабли Дёрг. Я уже договорилась с ней, что по крайней мере этот год она отработает до конца. Хватит с Хагридой прежней должности. Вместо Бинса лекции стал читать сотрудник министерского архива, некто Артур Маннингс. Лентяй, привыкшие дрыхнуть на лекциях, взвыли, но многие были довольны. По моей настоятельной просьбе почтенный архивариус сделал особый упор на законах и традициях магического мира, объясняя, откуда что взялось. Маглорожденные были в шоке. Гринджер теперь старательно смазывала волосы специальным зельем, ее аккуратную прическу удерживали зачарованные заколки, в ушах отличницы покачивались длинные серьги, а ворот, подол и рукава мантии украсились вышитыми рунами. «Ай, да девочка, быстро учится. Знаете, профессор, — сказала она мне, как-то снова зайдя на чашку кофе, — вы были абсолютно правы. Это ужасно, что нас ничему такому не учили. Мне теперь учеба намного легче дается, и все это так интересно. Это же целый мир. Я раньше кое-что о законах читала, они мне, честно говоря, показались не совсем справедливыми. А теперь я понимаю, почему так, а не иначе. Профессор Манникс все очень подробно объясняет. Да, кивнула я, это начинаешь понимать, когда тебе объяснят, почему был принят тот или иной закон. Люди обычно мерят все по себе. И если человек не склонен к экстравагантным поступкам и с уважением относится к чужой собственности и личному пространству, то ему может показаться странным существование некоторых правил. Но ведь не все такие. Вот и приходится отдельным шутникам или энтузиастам грозить строгими наказаниями. Ох, поежилась Гермиона, одна попытка приручить огненного элементаля в 1666 году чего стоила. Хитрый булочник решил обзавестись неугасимым огнем, чтобы на уголь не тратиться. И чем дело кончилось? А сколько эпидемий начиналось из-за любопытных магов, которые хотели посмотреть, что получится? Это же просто бактериологическое оружие массового поражения выходило. Исследованиями должны заниматься специалисты, сказала я, а некоторым кажется, что меры безопасности, тщательные расчеты и контроль – это просто занудство и зависть тех, кто не так талантлив, как они. Гермиона еще раз кивнула и потянула к себе еще одно пирожное. Она в отличие от меня сладкое любила, а может просто растущему организму требовалось. Дамблдор как-то подозрительно притих. Я честно ждала подвоха с его стороны. Все-таки у меня была довольно твердая позиция. Дети учились, о них заботились. Да и пресса не давала расслабиться, напоминая читателям и о пренебрежении здоровьем Гарри Поттера, и о найме бездарных и бесполезных учителей, и про отсутствие безопасности в школе, информационном вакууме маглорожденных. Директор уже получил несколько вапиллеров. Так что открыто выступать против генерального инспектора Хогвартса он не мог. Его бы и большинство студентов не поддержало. А вот начать гадить по-тихому, вполне в его стиле. В конце концов я решила не ломать голову, а действовать по обстоятельствам. Ко мне обратилась мадам Помфри. У нас сложились неплохие отношения, я не стала катить на нее бочку за пренебрежение здоровьем Гарри, а она оценила новые возможности следить за здоровьем детей. Потом она мне по секрету сообщила, что Дамблдор взял с нее клятву никому не рассказывать о состоянии мальчика. Так вот, Поппи ужасно не понравилось, что к ней в лазарет стали частенько попадать гриффиндорцы младших курсов. Травмы были не смертельными, но неприятными. Отросшие носы, языки, уши и рога, перья и шерсть иногда совершенно чудовищных кислотных цветов, рвота, небольшие кровотечения, в основном из носа. О причинах дети молчали как партизаны. «Долли, надо что-то делать», – причитала Поппи. «Мне иногда не просто снять всю эту мерзость, да и побочные явления остаются. К Минни идти бесполезно, она воспринимает все в штыки, словно я клевещу на ее любимых гриффиндорцев». Я задумчиво покивала, и на следующий же день созвала совещание деканов, на которой пригласила Аврора Митчелла и старост Гриффиндора. Гермиона и Рон стояли перед нами, как перед священным трибуналом, низко опустив головы. Так что такое происходит в башне Гриффиндора, из-за чего студенты младших курсов стали завсегдатаями больничного крыла? Спросила я. Гермиона набрала в грудь побольше воздуха. «Это все близнецы Уизли», сказала она. «Они испытывают на младших свои изобретения для будущего магазинчика приколов. Я говорила им, даже баллы снимала, но они меня не слушают. Профессор Амбридж, мне очень жаль, что так вышло. Я не справилась. Мне будет лучше». На стол лег значок старосты. МакГонагалл схватилась за сердце. Уизли опустил голову еще ниже. «Испытывали изобретения», — в ужасе переспросила Поппи. «Какие еще изобретения, Минни?» МакГонагалл открывала и закрывала рот как рыба, вытащенная на сушу. «Кошка называется. Мистер Уизли, а вы что можете сказать по этому поводу?» — поинтересовалась я. «Это же ваши братья, я им говорил», — с видимым трудом выговорил рыжий, — говорил. «Но они меня, да не станут они меня слушать, никогда ведь не слушали». Икова посетила гениальная идея назначить старостой младшего брата двух самых отъявленных хулиганов Хогвартса. Насмешливо поинтересовалась я. Мне никто не ответил. Наш дорогой директор где-то шлялся. Наверное, занимался общим благом, привычно наплевав на непосредственные обязанности. Хорошо быть генеральным инспектором. Не прошло и 5 минут, как в присутствии всех деканов, Аврора и меня неприлично счастливый Филч перерывал мужскую спальню Гриффиндора, где обитали близнецы Уизли. Аврор Митчелл сорвал со стены гостиной объявление, приглашающее студентов младших курсов немного заработать. Снейп и Спраут с негодованием опознавали ингредиенты из школьной кладовой и части растения из теплиц. Последней каплей стал довольно увесистый мешочек с деньгами. «А это откуда?» — буквально вызверился декан Слизерина. «Тоже украли». Мальчишки дернулись как от удара. «Мы не украли», — возмущенно заявил один из них. «Нам Гарри дал. Это его выигрыш за турнир. Он сам нам предложил. На магазин. Мы его в долю взяли». «Мистер Поттер отдал вам выигрыш на турнире трех волшебников?» — переспросила я. «Сам? Добровольно? Без просьб и намеков с вашей стороны? Как интересно. А никто не забыл, что мистер Поттер несовершеннолетний и просто не имел права распоряжаться подобными суммами без согласия своего опекуна? Это слишком похоже на злоупотребление доверием. Мы не воры», — почти взвизгнул другой рыжий. «А это что?» — обвиняющий ткнул в кучу изъятого Снейп. «Мало того, что вы бездарно переводите недешевые ингредиенты на уроках, так еще и это. А я каждый раз выслушиваю нотацию от Дамблдора об отсутствии средств на закупку новых». «О, а это еще откуда?» — «Это запрещенные ингредиенты. Их точно нет в школьной кладовой». «Откуда это?» — «Мы купили», — пробормотали мальчишки. На МакГонагалл было страшно смотреть. «Думаю, все ясно», — резюмировала я. «Минерва, вызывай родителей. Сегодня же Фред и Джордж Уизли будут отчислены из Хогвартса. Мне искренне жаль их отца, он так мало зарабатывает. Но мы не можем поощрять подобный образ действий. А если мы оставим этих злостных нарушителей в школе, то это будет выглядеть как поощрение. А вы не директор, чтобы нас отчислять», — буркнул один из мальчишек. «Минус 10 баллов с Гриффиндора за хамство», — ответила я. «И да, я не директор, я генеральный инспектор Хогвартса. И я не намерена терпеть ваши идиотские выходки и подвергать опасности жизни и здоровья других студентов». «Я ясно выразилась?» «Не слышу». «Да, да, мэм, да, мэм». Прожгли меня ненавистью два идиота. «Можете собирать свои вещи», — сказала я. «Да, наверное, кто-нибудь мог меня и осудить. Как же, не дала открыть такой прикольный магазинчик. Да чтоб на ваших детях все это испытывали». Ну, это я немного отвлеклась. Вскоре вся школа собралась в большом зале. Минерва ввела совершенно потрясенных Уизли-старших. Вот уж сладкая парочка. Просто привет из СССР. Это если отвлечься от покроя одежды. Сразу вспомнился анекдот. Как определить советского инженера по паспорту? Он на всех трех фотографиях в одном и том же костюме. Артур Уизли полностью соответствовал образу. А его почтенная супруга больше всего напоминала кошмар из коммуналки. Толстая, неопрятная и шумная бабища, которая безраздельно царит на общей кухне и с которой лучше не связываться. И это у них бедный Гарри проводил каникулы. Маленький англичанин, с детства привыкший уважать чужое и свое личное пространство, ужас какой, опекуншей стать, что ли, наверное, придется. Влипла, Долли, что такое, что случилось, удивленно спрашивала толстая рыжая тетка. За систематическое нарушение школьных правил, незаконную коммерческую деятельность, за вред, причиненный здоровью студентов младших курсов, и за злоупотребление доверием несовершеннолетнего Джорджа и Фредерика Уизли отчисляются из Хогвартса без права восстановления. То, что осталось от денег мистера Поттера, будет абонировано на отдельном счете в Гринготсе. Недостающая сумма будет взыскана с Артура Уизли путем вычета из его зарплаты. Также будут взысканы деньги за украденные ингредиенты из класса зелий. «Фред, Джордж!» – заорала тетка. «Силенция!» – махнула я палочкой. «Мистер Уизли, потрудитесь забрать своих сыновей из Хогвартса и свою супругу заодно». Номинальный глава рыжего семейства сник, став меньше ростом, и кивнул. Уменьшил сундуки и метлы своих сыновей, подхватил под локоть жену и махнул головой. Близнецы последовали за родителями. Торжествующий Филч распахнул перед ними двери. Да, в каноне их отбытие было более эффектным, а пострадавших детей намного больше. Да и что хорошего было в их магазине? Помадка пуд язык, которую подкинули Дадли, канареечные постилки, блевательные батончики, нуга кровь из носа, или слабые афродизиаки. Обалдеть, как весело. Единственное, что было интересно, это фейерверки. Без остальных шедевров вполне можно обойтись, а с наработками фейерверков они смогут устроиться к тому же Зонка. Курс заканчивать они и так не собирались, сову сдали с трудом, так что нечего им тут делать. Да и странновато выглядел их магазинчик на разоренной диагоналлее в шестой книге. Не боялись упсов, или тем до поры до времени просто не было до них дела? Ясно, что торговцы боялись из-за бесценок уступали торговые площади и место на рынке. В мирное время близнецы вряд ли так быстро получили бы то, чего добились. А я шакалов и мародеров не люблю. Не английский у меня менталитет. Близнецов провожали молча. Если кто и злорадствовал, то держал себя в руках. За столом Гриффиндора пламенели щеками младшие члены рыжего семейства. Гринджер я значок старосты оставила, назначив испытательный срок. Рон своего лишился. Новым старостой мальчиков стал Невилл Лонгботтом. Обалдевшей Минерве я сказала, что ответственность может помочь мальчику справиться со своими комплексами. Помана со мной согласилась. На следующее утро все это было в ежедневном пророке. Не то чтобы я планировала добить рыжих, просто не хотелось, чтобы у Дамби была хоть одна лазейка. Мои приговоры окончательные и обжалованию не подлежат, я сказала. Дамби молчал, потрясенно разглядывая газету. За столами шушукались. Я встала. Сонорус, хе-хе, дорогие мои, вчера мы все были свидетелями отчисления близнецов Уизли. Я прекрасно понимаю тех, кто им сочувствует. Но, прошу заметить, они сами сделали все, чтобы лишить себя возможности получить полноценное образование, а без него им будет очень сложно устроиться в жизни. Также, возможно, некоторые из вас скучают по их, с позволения сказать, изобретениям. Как же, они помогали прогуливать уроки, даже не заостряя внимание на том, что вы здесь именно учитесь. Напоминаю вам об абсолютном непрофессионализме этих, с позволения сказать, зельеваров. У этих зелий и других веществ множество побочных эффектов, так что настоятельно рекомендую всем, на ком их испытывали, или кто просто решил попробовать, пройти обследование в больничном крыле. Если вы пока ничего не чувствуете, это не значит, что ничего не случится потом. Никто из тех, кто добровольно пройдет обследование, наказан не будет. Спасибо за внимание. Зад загудел. Младшие испуганно переглядывались. Кое-где было видно, как более старшие студенты отвешивают младшим подзатыльники. Видимо, братья и сестры. Долорес, все-таки это слишком, пробормотал Дамблдор. Заразу выжигают каленым железом, директор, отрезала я. Или вам наплевать на здоровье учеников, которые по глупости и незнанию согласились стать подопытными кроликами. Тишина в ответ и жесткий взгляд голубеньких глазок поверх очков половинок. Ясно, игры кончились. Я ощутимо задела близких к нему людей. Если он не попытается хоть как-то заступиться за них, то остальные могут и разочароваться в таком лидере. Чего же не разочаровались, когда он Блэка засадил, или когда Люпин побирался, а может это последняя капля, и где его носила. На проверку к Поппи выстроилась длинная очередь. Профессора не ругали младшекурсников за опоздание на уроки. Деканы уже по собственной инициативе проверили вещи студентов. Изобретения Уизли обнаруживались в основном у маглорожденных, которые слишком доверяли магии всему магическому, и у некоторых совсем бедных детей, которым было плевать, на чем зарабатывать деньги. Какой ужас! Возмущалась Помонаспраут вечером в учительской. И какая жажда наживы! Я никогда не мешала своим барсучкам заниматься репетиторством за деньги. Сама могла заплатить за качественную самостоятельно выращенную рассаду редких растений. За все остальное я наказываю самым строгим образом. Совершенно согласен, коллега, качал головой Флитвик, совершенно согласен. Соблазн есть всегда. Все мы изымаем перед экзаменами всевозможные амулеты, шпаргалки и зелья. Но я тоже строго наказываю виновных. Снейп грел руки о чашку с чаем и отмалчивался. И так все ясно. К тому же варить антидоты ко всей этой пакости именно ему. Все-таки так жалко мальчиков. Качал головой Дамблдор. Такие таланты. Молли и Артур так нуждаются. У них еще двое младшеньких, а тут такой удар. Предохраняться надо было. Пробурчал Снейп. Северус. А что Северус? Детей, между прочим, не только делают, их еще и воспитывать надо. Хотя бы элементарные вещи объяснить, что красть нехорошо, например. Даже если бы они испытывали свои разработки на себе, уже было бы меньше претензий. Значит, как минимум знали, что все эти конфетки и постилки далеко не безобидные. Я не удивлюсь, если родители пострадавших подадут на Уизли в суд, и правильно сделают. Некоторым детям придется проходить длительный курс лечения, подала голос мадам Помфри. Дамблдор снова покачал головой, а меня взяла злость. Устраивает тут полигон для избранных и дает карт-бланш любимчикам. Тоже мне, директор. Да, точно придется еще и директором Хогвартса становиться. Как бы мне не перенапрячься. Министерство опять же. Пузанчик. Ничего, справлюсь. Мэрисью я или нет. То есть, я хотела сказать, Долорес Амбридж. Глава 2. Медленно, но верно приближался Хэллоуин. Из СВ Мунга выписали Поттера. Мальчик заметно окреп, подрос даже. И что самое интересное, у него пропал шрам. Неужели целители сумели избавить его от крестража? Это было бы просто замечательно. Смитвик обещал полный отчет. Надо будет обязательно ознакомиться. И если Гарри больше не крестраж, то можно будет поискать союзников, чтобы избавиться от остальных заначек лорда, а затем и от него самого. Или наоборот, это уж как получится. Еще надо было поговорить с Поттером насчет его опекунов и... Но, как говорится, человек предполагает. Не учла я мстительность рыжей семейки. Шум за дверью просто не мог не привлечь моего внимания. Это какими нужно быть идиотами, чтобы устраивать свару под дверью у профессора? Ясно же, что одними снятыми баллами дело не обойдется. Я прислушалась. Это кто это тут у нас такой храбрый? Рон, что ты делаешь? Гринджер. Рон, что это? Зачем? А этого мальчишку я узнать не могу. Но если тут Гринджер, а отбой уже был, то, вероятно, это староста обходит школу. Тогда это должен быть Лангбаттом. И что за собрание у меня под дверями? Я резко сдвинула портрет в сторону. Что здесь происходит? Профессор, осторожно. Но я уже шагнула вперед, ноги почему-то вдруг разъехались, я почувствовала, что меня пытаются ухватить, но тоже поскальзываются. Я со всей дури грохнулась на пол, рядом грохнулся кто-то еще, тело скрутило болью, перед глазами был только потолок. Я открыла рот. Ква. Услышала я собственный голос. Ква, ква, ква, жаба, жаба, проклятая жаба. Донеслось откуда-то сверху. На меня с ненавистью смотрел рыжий и конопатый мальчишка, хотя морда уж очень большая. Ко мне потянулись отвратительные грабли. Я зажмурилась. Да что же это такое? Что случилось? Рядом завозились, и я услышала что-то среднее между ревом и визгом. Мама, а это еще кто? Или что? А-а-а, Нифига себе зубки, и размер пасти. Мама, мама, в ужасе проговорил рыжий мальчишка и бросился бежать. Не уверенно, но было похоже на то, что где-то за углом к нему еще кто-то присоединился. Может, это было эхо? Впрочем, сейчас мне не до этого. Вдруг эта пасть рядом решит мною пообедать? И вообще, почему я жаба? Меня превратили, как Драко Малфоя на четвертом курсе. И что теперь делать-то? Я же не анимаг. И вроде для насильственно превращенных нужно какое-то заклинание, а тут, под ногами было скользко, значит рыжий использовал какое-то зелье. И в него вляпался кто-то еще, этот с пастью. По крайней мере, если это тоже человек, то жрать не будет. Голос был Гринджер. Нифига себе милая девочка превратилась. Или это не она, там же еще кто-то был. Тогда где второй? Я старательно скосила глаза в другую сторону. Так и есть. Какая-то серая вытянутая морда с подвижными ушами. Делать-то что? И почему я вижу в цвете? Блин, нашла время вспоминать особенности зрения земноводных. Вперед, в больничное крыло. Я громко квакнула, привлекая к себе внимание. Две морды с ошарашенными глазами уставились прямо на меня. Большие морды. Я вздохнула про себя и решительно прыгнула вперед. Потом еще и еще раз. Квакнула. Вроде сообразили и двинулись следом. Ну, как двинулись. Тот, что с пастью, пошел следом. А второй вдруг подлетел к самому потолку и оказался намного впереди нас. Водает. И хвост у него закачаешься. И задние лапы. Кенгуру. А ведь действительно кенгуру. Интересно, кто второй? Тоже экзотическое что-то? И почему именно кенгуру? Хотя у той же Гринджер могли быть родственники в Австралии, не просто же так она туда родителей отправит потом. Тогда тот второй лонгботтом, ну и пастью тихони, на гении обзавидовалась бы. Не о том думаю. Нам помощь надо найти. Кого-то, кто поймет, что случилось. И вряд ли это будет Филч. Снейп, нам нужен Снейп. Может, на нас еще осталось то пакостное зелье, а он и отлегилиментить сможет. Лучше, конечно, не надо, но деваться все равно некуда. Ква, строго сказала я, ква, ква. Глубоко несчастный кенгуру попробовал перемещаться не так шустро. Так, быстро вспоминаем фильмы и передачи про животных. А ведь эти сумчатые или прыгают, или ползают. Кошмар. Кенгуру попробовал переступить лапами, потом прилег на пол и пополз. Я попрыгала. Третий зверь чутко шел рядом. Все-таки интересно, кто это такой. Ладно, потом выясним.